Десятое. Проблемы антропологии одни только освещены подробно у Самарина. В иных областях философии он высказался лишь мимоходом и недостаточно. По вопросу об источниках познания Самарин решительно и очень удачно критикует сенсуализм, развивая учение о непосредственном познании невещественной среды. Это относится и к социальному познанию, и еще более к познанию высшей реальности – религиозной, моральной, эстетической. С большой силой Самарин доказывает реальность религиозного опыта. Лучше сказать, доказывает, что религиозная жизнь покоится на опыте. Следуя Киреевскому, Самарин настаивает на том, что реальность и высшая, и чувственная одинаково не может быть доказана, то есть не может быть рационально дедуцирована. Всякая реальность открывается нам лишь в опыте, как живом и действенном общении с предметом познания. Это относится и к чувственному, и духовному миру, причем Самарин обе формы опыта называет внешними. Еще в диссертации Самарин выдвигал положение, что только в благодатной жизни исчезает разрыв познаваемого с познающим. Разрыв же этот означает, что тождество бытия и познания, утверждаемое в рационализме, не только на самом деле не существует, но именно благодаря рационализму этот разрыв и имеет место. Значительно позднее, в 1846 году, Самарин вновь повторяет мысль о разрыве, но уже о разрыве жизни и сознания, причем из контекста легко заключить, что здесь имеется в виду то утверждение о зависимости самосознания от социальной жизни, которое в те же годы развивал Хомяков. Поэтому у Самарина мы не находим дальнейшего развития онтологического истолкования познания. Он просто всецело принимает здесь позицию Хомякова и Киреевского, особенно выдвигая непосредственность общения души с Богом. Именно здесь, в богообщении, познание неотделимо от живого отношения к Богу как объекту познавательного устремления. Только сохраняя в себе религиозные движения, мы вообще остаемся в живом, неотвлеченном общении и с реальностью мира. Если о религиозном опыте надо сказать, что сердцевина понятия о Боге заключает в себе непосредственное ощущение его действия на каждого человека, то тоже верно и относительно внешнего опыта. Отсюда у Самарина принципиальный реализм познания в отношении и тварного, и божественного бытия. Реальность, чего бы то ни было, не может открываться нам через работу разума. Наоборот, всякая реальность должна быть дана раньше, чем начнется мыслительная работа о ней. Повторим еще раз слова Самарина. Реальность факта можно только воспринимать посредством личного опыта. Самарин не только не исключает при этом критицизма, но прямо утверждает возможность, что органы восприятия, чувственного и нечувственного, могут видоизменять объективно фактическое и доводить до нашего восприятия мнимо-фактическое, и очень остроумно показывает, что реализм в познании может быть в первую очередь принципиально утверждаем лишь в отношении Бога. По инициативе одного друга Самарин начал в 1861 году новую философскую работу «Письма о материализме». Работа эта осталась, однако, совсем незаконченной. Она очень интересна, и можно только пожалеть, что Самарин бросил ее писать. «Мне представляется, — писал он, — в будущем огромная польза от строго последовательного материализма, ибо раскрытие его лжи будет сопровождаться разложением бесцветного, бескостного, дряблого гуманизма и выявит правду христианства». Самарин с большой силой вновь утверждает невыводимость и изначальность личности. В человеке есть сердцевина, как бы фокус, из которого бьет самородный ключ. Персонализм, конечно, никак не может быть соединен с материализмом. Письма о материализме, к сожалению, только намечают, а не развивают тему, которой они посвящены. Философское наследие Самарина, как видим, не очень велико, но его учение о личности продолжает те построения в области антропологии и отчасти теории знания, которые развивали Хомяков и Киреевский. Персонализм, как отрицание индивидуализма, ведет к установлению внутренней связи личности с социальным целым. Несколько новых штрихов к разработке этой проблемы у Хомякова, Киреевского и Самарина привносит и последний из старых славянофилов – Аксаков.